На похоронах пришлось сказать речь от себя и от Воронина, тошно было до усрачки. Сосредоточился на достижениях, изобретениях и таланте, старательно обходя личные качества. Ну, не нравился он мне, но это не отменяло факта, что все экзоскелетчики встречали твари в изобретенной им броне, поэтому 5 минут добрые слова над могилой из себя выдавливал, а после улетел, не оставшись на поминке. Вечером с Ван Димычем помянем, с шефом посидели душевно, жаль, что по такому печальному поводу. Домой к нему не пошли, там котя и дети спокойно посидеть не дали бы, а устроились у ног Ванечки после рабочего дня. Заскочивший перед уходом Макс ненадолго к нам присоединился, с ним мы заодно у Гарина и Лизу помянули. «Точно, завтра?» – спросил он у меня перед тем, как окончательно убежать домой. «Да, точно, точно», – еще раз повторил я. «Шеф, а вы меня завтра на полдня отпустите?» – обратился он к Ван Димычу, поправляющим на ботинке робота стакан с водкой. «Отпущу», – немного удивленно согласился Воронин. «Первую или вторую половину дня?» «Вторую, утром приду». «Спасибо», – побежал гладить, и Макс умчался, оставив шефа недоумевать. Кого это он гладить собрался? «Сейчас одежду на завтра, а завтра, видимо, мою сестру», — пояснил Ван Димычу метание Кудымова. «Надеюсь, он не перепутает, что и чем гладить», — усмехнулся мужчина. «Кстати, у Гены была история с утюгом как-то. Это он потом стал букой, а по молодости лихой был, веселый, вечно с ним какие-то истории происходили. А жили мы тогда все бедно, курсанты-студенты же, а он еще жениться во время учебы умудрился. И вот купил он своим женам гладильную доску, какую-то навороченную, аж из Германии или Испании, при мне дело было, но не помню уже сейчас точно. Производители обещали, что она чуть ли не сама гладить будет, он на рекламу и повелся. Приходит, значит, к нему посылка, он меня зовет, а там агрегат сложностью не хуже Вани, но мы с ним два технаря, что нам сложности. Час корпели, пока собрали, и вот ставит он ее в центр комнаты общежития, где его жены кантовались, зовет их, соседей, я стою рядом, водружает на доску утюг, раскочегарил его, не пожалел углей. Тогда что, еще угли в утюгах были, электрические уже были, но они очень дорого стоили, лучше бы он утюг тогда купил вместо этой доски, но это он уже потом прозрел. Электрический мы ему потом в складчину на день рождения подарили, а пока слушай, утюг он этот, пока все собирались, чуть ли не до красна размахал и водрузил на специальную подставку к доске, а сам орет: «Хозяйки, где мой Магарыч?» Все вокруг ахают: «Как же, чудо света!» А он вдруг наклоняется, заглядывает под низ и спрашивает меня: «Ванька, а это что за кнопочка?» И нажимает: «Шельмец, а доска возьми и сложись». Это кнопка сборки была, доска с грохотом вниз, на пол. Утюг, кувыркаясь, летит в гостей. Крышка отлетает и прямо в лоб коменданту, у нее потом еще полгода шрам в виде паутины на лбу выделялся, угли во все стороны. Понятно, что тут же все дымится начало, гости с криками «пожар», несутся на выход, мы тушим. Сейчас вспоминаешь, смешно, а тогда ему за эту чудо-доску сначала от жен, потом от пожарных, а потом от коменданта влетело. Веселые были денечки, мне даже стало жаль, что я не знал Горбунова таким вот несерьезным. Жизнь продолжается. «Да», – философски спросил Ван Димыч после еще нескольких байк из горбуновской безбашенной молодости. «А куда ей деваться? У Максима с твоей сестрой как? Серьезно или нет? Хотя, если бы не серьезно, то вы бы с ним не помирились, верно? Жениться собирается, у них ребенок будет. Вот и хорошо, не стоит ему всю молодость на страдания по Юле убивать. Кто бы говорил?» Покосился на шефа, сам-то сколько по первой жене убивался. «Хотя, как раз с его высоты опыта, имеет право говорить. А она здесь как оказалась? Ты же вроде как-то упоминал, что ее из-за происхождения не пускают. Хотя непонятно, как тебя могут пустить, а твою сестру нет. Мы с ней от разных матерей. И ее мать, чистокровная немка. У Вики даже подданство двойное, вот и не пускали. И сейчас не пустили бы, но она в свите великой княжны Валентины Васильева», — брезгливо сморщился шеф. «А вы откуда знаете? Дед ее, генерал Васильев, очень в свое время знаменит был. Предшественник Скоблева, такой же известный и популярный. А вот сыночек не в него родился, картежник, пьяница и бабник». «А кто не бабник?» — улыбнула меня. «Бабником, Миша, по-разному можно быть», — не поддержал шутливого-то на шеф. «Бывают умные, а бывают дураки. Ладно, за такие речи по головке не гладит, поэтому прекращаю, но нагляделся я на него тут, когда, а как раз после твоего липового трибунала его к нам главным назначили, разве ты не знал? Нет, а разве тут не Надежда Петровна ветвь заправляла? Я у Иглы ее портрет как-то на комме случайно заметил. Миша, дочери императрицы, близнецы, удобно, кто бы ни пришел к власти, портрет можно оставить, то есть, Миша, ты мог бы просто спросить, тебе любой бы ответил, пока тебя не было, здесь распоряжался Васильев-младший, оставив о себе не лучшие воспоминания, просто, раз ты с его дочерью встречался и встречаешься, никто тебе плохого о нем не говорит, но его недолгое командование здесь никакой не секрет, а результаты ты лучше других оценил, я помню твои эпитеты, усмехнулся шеф, поздно уже, давай сворачиваться, спасибо, что со мной посидел, ни за что, дела, это что значит, мой будущий тестюшка с тещей здесь так порезвились, а я на Надежду Петровну грешил, зря на тетку наговаривал, дела, думал я, прибирая посуду, Воронин оказался прав, на то он и шеф, достаточно было просто спросить, и не у сменившихся особистов, которые на один вопрос отвечали десятью, а один раз попить чаю с Вась-Вась, угостив ее тортиком и включив родовое обаяние на максимум. Бухгалтерия, вот оно, логово шпионов. Жаль, что, вбив себе в голову неправильный вывод, я раньше не спрашивал. Сразу бы выяснил, что тот потерянный год почти целиком Натали провела здесь, виляя юбкой перед Иглой. Но Андрей, видимо, дятел похлеще меня, или наоборот, глубоко прошаренный, но не согласный с курсом партии. Как хотел жениться на Ирине, так на ней и женился, и похуй на все императорские заморочки. Зато теперь стало понятно, за что у нас недолюбливали Натку, я-то на ревность зайка или на ее интендантскую должность грешил, а оно совсем не так оказалось. Все как обычно, вроде бы тайно, но все вокруг знают, а не в курсе лишь самые нелюбопытные вроде Макса, интересы которого лежали в другой плоскости, а я на его фоне еще мнил себя великим секретоносителем, только вот не срастается, Андрюха дятел, но дятел амбициозный, не хуже меня, чтобы он, да вот просто так, из-за любви к простой девчонке отказался от подвешенной перед носом морковки, ай да, Натали, ай да, сукина дочь, это ж надо так виртуозно морочить всем голову, красава, слабым утешение шло, что усколобым был не только я. Валю почти год в универе не могли вычислить, никто не думал, что можно вот так в наглую взять фамилию отца и жить под ней, все искали более сложные варианты, или тот же младший, решив однажды, что я его глупее, с чего, однако, категорически игнорировал все проявления моего ума. Ладно, в прошлой жизни я свой ум не сильно проявлял, но даже тогда меня удивляло, как люди, ведясь на мою внешность, забывают, что вообще-то у меня два высших технических и два среднеспециальных, пусть стройками, зато абсолютно честно заработанными, особенно если учесть, что худшие оценки были за русский, немецкий и литературу, а по остальным предметам четверки чередовались с пятерками, но там, это там, поздно вспоминать, а здесь, в представлении младшего я оставался тупоумным увольнем, неспособным сложить 2 и 2 без калькулятора, или счетов, что выглядело здесь реалистичнее. Схерали, вот просто так, на понимание, я Масюня его на год младше, учусь одновременно в двух престижных вузах, пусть заочно, но успешно, на 2 звания его старше, при том, что майор СБ, это в остальных войсках уровень полковника, много ли вы знаете 22-летних полковников, но у Сереги была своя градация, не разбираешься в течениях сверху, значит тупой, и похуй, что из объяснений Воронина человек 10 в империи могло что-то извлечь. Похуй, что целых 2 корифея местной науки считают меня если не гением, то талантом точно, тупой и точка, а тупому можно скормить любую ложь, если учитывать, что долгое время он для меня оставался почти единственным источником сведений об обстановке при дворе, то лапши у меня на ушах должно быть немерено, ничего, у меня сомовский выкормыш теперь есть, Самов, предатель по жизни, предал первую жену и дочь ради новой. Предал вторую, вряд ли эпизод с Ниной был единственным в его долгой жизни, и даже Нину он предал, скинув всю вину за измену на нее, а заодно на ее мать, а теперь еще предал верного пса, лизавшего ему ступни, никогда Арни не простит его поступок, но он реально пес и подход к нему я найду, скоблев на его фоне, в 100 крат честнее, а если вспомнить, что все плохое о генерале я знаю только со слов обиженного малыша младшего, мы с Серым похожи даже больше, чем он подозревает, не было у моей мамы, настоящей мамы, времени и возможности со мной нянчиться, как и у его, но по другим причинам, моей выживать требовалось, а его возможно тоже выживать, но на своем уровне, только я своей давно все простил и люблю до сих пор, а он на Руслану Евгеньевну затаил обиду, мелкую, детскую, израстется и тоже поймет, я же свою понял, интересно повторяется история, если по уму, то я, Михаил Лосев, тоже отпрыск великого клана, только по отцу, а не по матери. Мой отец, сын главы могущественного Тейпа, вопреки воле своего отца пошел служить в милицию, простым участковым. Чем вам не история Мигеля Корлеоне? Только мой пошел еще дальше, влюбился в неправоверную и женился на ней, а потом погиб. Прогнись мать под деда, моя история могла сложиться совсем по-другому, все же я был внуком от любимого младшего. Кисмет, мой друг так и не сказал мне, кто был наводящим ракеты, сбивший вертолет с дедом и старшим дядей, а я уже никогда не скажу ему, кто в нем летел, и кто в нем мог лететь, сложись все по-другому. Кисмет, Господи, спаси и сохрани, в какие дебри меня занесло, а все младший, это он, сука, виноват. Его мать почти посадила на трон своего любовника, подвело упрямство Марии Петровны, возжелавшей острых ощущений, а с дуростью великой княгини вдруг открылись перспективы у двух других сестер, никогда до этого не думавших о престоле. Допускаю, что в своих влажных фантазиях те втихаря мечтали. А что, если бы, только одна, вполне счастливая в браке, достаточно спокойно отнеслась к открывшимся с несчастьем старшей сестры перспективам, зато вторая, несчастная с нелюбящим мужем, не получилось самой, значит, посадим на трон дочь. Вот только дочь забыли спросить, а нужна ли ей такая радость? А тут еще активизировался младший, решивший затеять в пику матери свою игру. Бедная моя Натка, так искусно притворяться дурой, это сможет не каждая. И решение она мне чуть ли не в глотку запихивала, но я человек своего времени и менталитета. Одна вера, одна родина, одна жена, говорил один из моих знакомых, не изменивший этому принципу, даже высоко поднявшись. Сказал дважды женатый в прошлом человек, ехидно прокомментировал внутренний голос, сменивший родину и ни в кого не верящий. Спасибо за поддержку. Оба раза я женился с мыслью, что это на всю жизнь. Второй раз, в общем-то, так и вышло. Родину мне сменили без моего участия, и до сих пор не знаю, за что, а вера, я верю в себя. Так приучили. А сопли, видимо, от большой веры в себя жевать начал, цена ошибки слишком велика. Лось, ты с кем разговариваешь? Оторвал меня от занимательного диалога монолога Макс. Сам с собой, за неимением более достойных собеседников, примерно, можешь меня поздравить. Кудымов мечтательно развалился на стуле, я почти женатый человек. Неужто Вика согласилась забыть все твои косяки? Согласилась. Тогда почему ты здесь, а не с моей сестрой, Лось? Сконфуженно прошипел Макс, а можно я твоей квартирой воспользуюсь, а то в моей мама с Юркой, и тетская сила, а хуху не хоха, возмутился я, бросая другу ключи, где я сам ночевать должен, Лось, уж ты-то найдешь, где переночевать, свежее белье в комоде, напомнил ему, глядя на сверхзвуковой старт из кабинета, помню, ответил мне счастливый приятель, сверкая пятками, котлет мне оставьте, крикнул уже в пустоту, не обещаю. Откликнулся уже из коридора товарищ. Вот, сука, восхитился его беспримерной наглости. Тема наследования меня не отпустила до позднего вечера. Наследница, великая княжна Светлана Аркадьевна, это всем известно, ответила ведьма на мое бормотание, удобно устроившись головой на плече, с чего вдруг ты стал сомневаться. Я слышал, есть эдикт императрицы, который якобы гласит, что свою наследницу она изберет из внучек. А с чего ей избирать кого-то кроме Светланы? А почему бы нет? Ну, смотри. Во-первых, Свету готовили к трону с пеленок. У нее есть все. Образование, популярность, поддержка матери и отца, другой родни. Тогда почему ее не назначили командовать нами? А зачем это будущая императрица? Она изнутри разобралась, как здесь все работает. Получила свою долю славы, я ведь помню, какой ажиотаж творился в прессе после ее выхода на окно. Если подумать, то она и так здесь непростительно много времени задержалась. И даже подозреваю, из-за кого. Арина приподнялась на локте, вычерчивая на моей груди извилистые линии. А Натали? А что, Натали? Вот отбрось все свои метания и посмотри непредвзято. Кто такая Натали? Кто ее знает? Я знаю. Так ты и Светлану знаешь. И Валентину, если я не ошибаюсь. И что с того? Мне как-то сказали, что я один из центров сил. Миша, вот без обид. Сравни себя и Аркадия Сергеевича. Что за ним, и что за тобой, и что за Васильевыми по сравнению со Скоблевым. Тогда вопрос, на что могут рассчитывать Васильевы? Миша, я скажу тебе, но для себя уясни, я тебе этого никогда не говорила. Вера Петровна имела какие-то шур-шур с моим бывшим руководством. По-хорошему, это тебе моего бывшего мужа стоило бы поспрашать. Он по происхождению в клане не последний человек, а контакты как раз через него шли. Мы с ним давно уже не близки, но иногда приходилось притворяться парой. Вот и знаю немного больше других. Третья княгиня что-то затевала, что-то грандиозное. Но сначала серия, потом вы, то есть мы теперь. Великая пятерка сейчас в не буду говорить, где. Что бы она ни придумала, ей это не удалось. Вера Петровна, не Надежда Петровна, точно. Так случилось, что Надежду Петровну я немного знаю. Мы не сказать, чтобы подруги, но знакомы довольно неплохо. Я тебе больше скажу. Это она меня подтолкнула к решению связать свою жизнь с вами. Веру Петровну я тоже несколько раз видела, хотя настолько близко нам общаться не пришлось. Но спутать двух великих княгинь я никак не могу, несмотря на все их сходства. К Ногайским наведывалась именно Вера Петровна. Допустим, только допустим. Вера Петровна знала о предстоящей серии и поделилась своим знанием с вашим руководством. Спорное утверждение. Я же говорю, только допустим. Но ваши бабки что-то знали, иначе бы не вылезли со своим ультиматумом. Перебил я Арину. Допустим, что-то знали. Вынуждена она была согласиться, и что? А еще раньше Васильевы почти полностью развалили дело Воронина. Вера Петровна тут вроде бы ни при чем, руководил в Муромцево ее супруг, но не могла она своего муженька не знать. Допустим, еще раз повторилась ведьма. Вас она с ультиматумом подставила, а потом? Картинка в голове сложилась и больше в озвучивании не требовалось. И что потом? Заинтересованно спросила партнерша по ночи. А потом, надо знать, как у нее Смехтель. Этого я тебе тоже не говорила, но Смехтель у нее очень теплые отношения. Она крестная трех девочек из их клана. Очень-очень интересно. Миха, ты что-то понял? Требовательно придавила меня к кровати Арина, навалившись всем весом. Понял, иди ко мне, моя хорошая. И сменил диспозицию, вывернувшись из объятия и уже сам оказавшись сверху. Далекая от политики Арина тут же отбросила все мысли и чувствительно прикусила сосок, приступая к новому акту любовной игры. Гори оно все огнем. Увлекся и я процессом, потому что пока не представлял, как вылезти сухим из интриг будущей тещеньки. «Соня, организуй воды». Разбудил я только придремавшую под гул винтов помощницу. «Да, Михаил Анатольевич». «Соня, а можно чайку?» «Конечно, Михаил Анатольевич». «Соня, а есть что-то от ушей?» «В каком смысле, Михаил Анатольевич?» «Уши закладывает». «Может быть, вам леденец?» — терпеливо спросила адъютантша, старательно задавливая раздражение. «Еще бы, за последний час я уже в шестой раз срывал ее попытки подремать, но мне она и нужна была, злая и не выспавшаяся, иначе для чего было отправляться с четверкой прямиком под Бирск? А у тебя есть барбариска? Сойдет? Терпеть не могу барбарис, я мятных нет, сейчас поищу». Излучая ненависть, прикрытую ангельским выражением лица, помощница отправилась по салону спрашивать у всех мятную конфету. Над Тони я бы издевался точно так же и, может быть, даже с большим удовольствием, потому как уверенность, что Тонечка стучит помимо Забелиной старшей еще и младшему, крепла ото дня ко дню, но счастье сопроводить меня в рейс выпало Соне. Пожалуй, даже Руслана Евгеньевна подивилась бы моей изощренности. Будил я девушку ровно в фазу быстрого сна, чтобы максимально усилить ощущение недосыпа. Сволочь, не отрицаю, только младший что-то догадывался о моем нездешнем происхождении, но вряд ли поделился догадками со своей родительницей, слишком много недопонимания накопилось между ними, а ей самой вряд ли пришло бы на ум считать меня кем-то большим, чем просто умненьким и амбициозным ровесником ее сына. Вряд ли даже Серега предполагал, что я намного, очень намного его старше, и, если считать прожитые здесь годы, то даже чуть-чуть старше его матери. Мне нравилось ощущать себя молодым, мне нравилось притворяться молодым, но то свое существование я прервал в 48, и большая часть моей прошлой жизни пришлась на период информационной вседозволенности. Для людей, которым на любое решение вопроса приходилось отсиживать часами в библиотеке, перелопачивая кучу талмудов, сложно было представить уровень информационного мусора, засевшего в моей голове. «Спасибо, девочки, я спать, до утра, не беспокоить», — объявил своей свите, захлопывая перед ними двери в одиночный номер. Позади был длинный перелет, окно под главенством излеченного с помощью прописанных пиздюлей от излишнего пофигизма Жоппера, спешно организованная в местном клубе встреча с почитателями. «Вылет в 10, есть в 10», — глухо донеслось из коридора. «Такси, такси, вези, вези, вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов». Авдотья, потакая своей натуре гонщика, неслась через промерзлую степь, а я, отвлекаясь от снежной круговерти за стеклом, напевал про себя набившие оскомину строчки. Записавший на свое имя представительскую 112-ю победу Дуне даже в голову не приходило спросить, зачем мне в придачу старенькая сотка с усиленным движком, подержанная, да еще с шашечками. Надо и надо. Глупо было бы считать молодую женщину, доставшуюся мне в водительнице, совсем не любопытной, но надо, и надо. Уровень доверия между мной и наследницей Шумахера зашкаливал. За это доверие я прощал ей смазанные в белое полотно за стеклом нашей псевдотаксишки пустые поля и редкие деревья, постоянно лежащую на отметке 200 стрелку спидометра. Доверие должно быть обоюдным. «Приехали», — отвлек меня от дремоты бодрый голос. С удивлением признал за окном батин особнячок. «Вау, 2 часа, сверился с коммом. «Дуня, с меня премия. Михтоль, жди меня вон там», — отмахиваясь от бормотания, указал на тупичок между домами. «Я скоро». «Дом, милый дом». Довольно странно было воспринимать особняк, виденный всего 2 раз в жизни, домом, но часть меня усиленно транслировала: «Ты дома, обманчивое впечатление, дом, так и не ставший родным». «Цыц», — кинул заворчавшему при моем приближении барбосу, — «на колбасу пущу». Бобик умерил голос и принялся ластиться под руку, звеня цепью. Радость, что он транслировал в пространство, невозможно было истолковать по-другому. Он признал хозяина. «Странно, что мне раньше о собаке не сказали. Впервые говнюк Масюня открылся с другой стороны. Хотя наигрался и сплавил во двор на цепь, пожалуй», — поторопился я оправдывать гаденыша. «Жди». Замерший колом от команды пес сел на попу ровно, продолжая верить и надеяться. «Жди, я тебя заберу. Масюня, Масюня. Батина пустая спальня, мамы Янина пустая спальня, и даже мамы Ритина пустая комната, где все». Брожения по особняку прекратились только с услышанным храпом Жениного мужа, Ивана. «Итак, батя и 2 мам дома нет. Повезло или нет? Батин кабинет. Девственно чистая столешница. Сейф с кодом на 8 цифр. У меня в кабинете стоял такой же. И запирался на дату моего рождения, настоящего рождения. 01 071 950. Неуверенно набрала моя рука батину днюху. Не прокатило. 07 091 950. День рождения мамы Яны. Опять мимо. 07 041 974. Дата их свадьбы. Замок щелкнул. Полезно иногда знать полное досье семьи. Чертежи, рисунки, деньги, документы на русском и немецком. Усиленная искрами память дословно вбивала в подкорку содержимое бумаг. Счета, заметки, права, права. Права оказались на немецком и действовали только на территории Германии. Бюрократия, куда ж от нее деться. Но мама Яна всегда ездила или с батиной водительницей, или на такси, несколько раз при мне подчеркивая, что никогда не сядет за руль. Не особо мы с мамой Яной общались, но в больнице она несколько раз со мной сидела, а о чем-то поговорить надо было. Да и потом возилась, отвлекая от внимания варвары, по просьбе отца. И на похоронах мы невольно несколько раз словом перекинулись. Да и Вика, мой шпион и доносчик по семейным делам, тоже пару раз упоминала про мамину боязнь вождения. Странно. Еще одни права, тоже на немецком, и тоже просроченные и действующие исключительно на территории далекой немецчины, обнаружились на имя Маргариты Львовны. Мама Рита русская, но привела ее в дом бати мамы Яна, а где они познакомились, бог весть. Почему бы не на территории условного противника? Мама Яна раньше к своему отцу часто ездила, да и сейчас хотя бы раз в год выбирается, СБ не дремлет и кое-что о семье мне докладывает. Тролос. Наткнулся на наиболее интересную для меня пачку документов. Счета, счета, снова счета. Наконец-то глаза остановились на учредительных документах. Устав, ерунда, общие фразы, состав учредителей, дед Август и батя, вот копия написанной от руки расписки, в которой батя занимал вложенные в дело средства у моей Масюниной будущей крестной матери, тогда еще просто бюргерши и соседки Августа Троттина, зато последние 7 лет, супруги канцлера Германии. В своей реальности я привык, что немцы имели какие-то отличия в вере, которые наша православная церковь признавала со скрипом. Но, отвлекаясь на сходство двух миров, постоянно забывал, что живу не у себя, а в другой реальности. Очень много здесь разнилось, но не все отличия удавалось ухватить. В частности, вопросы веры до получения от Нины копии крестильной записи меня никак не трогали. Если моя крестная мать – жена канцлера, то сам канцлер – получается, мой крестный отец. Не зря младший тогда уцепился за случайную оговорку, сделав, правда, совсем неправильные выводы. Неправильные с моей точки зрения, но очень правильные с его. Так и не проснувшийся дом щерился мне вслед темными провалами окон. Бобик тоскливо заскулил, проводив грустным взглядом. «Прости, псина, не могу я тебя сейчас забрать. Конспирация, брат, понимаешь, остановился у будки, но я заберу тебя. Не сейчас, чуть позже. Веришь мне, брат?» Не понял и не поверил, ворча, прячась в холодное собачье жилище. Глава 9. Руслана Евгеньевна. Михаил в сердцах бросил трубку, оставляя на уже чиненном корпусе новую трещину. Девятка стоила как два самолета, десятка как четыре. Пока мы схлопывали окна со стопроцентной вероятностью, новое поколение машин, как оказалось, никого не интересовало. Такое ощущение, что я один помнил про противоестественную приспособляемость всадников. А с промаха иглы уже прошло три года, в течение которых мы останавливали всадников все ближе и ближе к себе. 17 из 24 тысячи жопера, судя по последним поединкам, еще не самый худший результат. И дело ведь не в промахах, хотя из-за возросшей скорости чужаков их тоже хватало, а в реальной непробиваемости. Звонок телефона прервал мои невеселые раздумья. «Одну модель. Я согласовываю одну пробную модель. Спасибо». Воронин был богатым, но далеко не настолько, чтобы на свои деньги обеспечивать обороноспособность империи. Я ему периодически подбрасывал кое-какого дефицита, благо, у владельца Салимитникеля ряд материалов постоянно находился на складе, но мои управляющие уже начали слать мне осторожные письма, где сетовали, что запрошенные хотелки нарушают производственный цикл. С одной стороны, клал я на их послания, а с другой, мои пожелания явно в итоге снизят причитающуюся мне же ежегодную прибыль. Пока, не намного, но я как-то тоже не чувствовал себя готовым на добровольных началах спонсировать крупнейшие в мире государства. Я за эти миллионы пострадал морально. Разрешение Забелиной хотя бы на одну модель переводило нашу самодеятельность в госзаказ. Делаем еще одну машину для жопера. Не поленился найти Ван Димыча и обрадовать полученным разрешением. Михаил Анатольевич, вот бумаги, запрошенные вами. Догнав в коридоре, перебила наш разговор все еще недовольная моими недавними капризами Софья. Что за бумаги? Отвернулся от шефа. По пострадавшим в Оренбурге. Хорошо, положи на мой стол. И снова вернул внимание Воронину. Шеф, когда будет новая машина? Костяк у меня в черне есть, не хватало нескольких узлов, которые не так просто заполучить. Шеф, завтра, послезавтра, через неделю. Завтра, послезавтра точно не получится, усмехнулся Ван Димыч. Экий ты прыткий стал. Неделю, дай мне неделю, и Дмитрий сможет примерить обновку. Тропилин не Гена, зато материала прислал сразу на три штуки. Успел ты у них шороху навести. Завтра вплотную займусь. Иван Дмитриевич, сами понимаете, на носу декабрь. Не попадем в следующий годовой бюджет, год потеряем. А мне что-то резвость и непрошибаемость всадников в последнее время перестала нравиться. Как раз насчет непрошибаемости. От Модеста Дегтярного сегодня в почте весточку видел, велел тебе на рассмотрение передать. Он уже второй раз предлагает нам испытать его прототип. Для девятки он тяжеловат, а вот для десятки может подойти. А чего это он вам, а не мне пишет? Слегка оскорбился на подобные обходные маневры. А ты на его прошлый звонок, едва услышав вес, очень резко ответил. По делу, тут я с тобой не спорю, из техзадания он здорово выбился. Но дедушка Дегтярный у нас старенький и обидчивый, не привык, что его мнение кто-то может оспаривать. Погодите, так это что, я на самого Модеста Ивановича орал, что ли? И даже по родне его прошелся. Итицкая сила. А чего он не представился? Он что думал, я его по голосу опознаю? Может быть и думал, личность-то он известная, по радио часто выступает, на телевидении тоже мелькает иногда. ХМ телевизора у меня нет, так и не сподобился завести, а вот по радио я его, наверное, слышал. Некрасиво получилось, но я это переживу. Поскольку твой голос по радио в последнее время слышится чаще его, то он это, видимо, тоже переживет. Всего две передачи записал, смутился я, и то, почти всю текстовку мне левые люди сочинили. Да, я заметил отсутствие твоих любимых оборотов. По-доброму усмехнулся шеф, вгоняя в краску, прототип Дегтярного тяжелый, я посмотрел описание, для девятки не пойдет, если только мы еще где-нибудь по весу не снизимся, но я пока не вижу где, а для десятки может что-то интересное выйти. Он там еще с патронными лентами похимичил, чтобы лучше в габариты и заявленную массу втиснуться. Посмотри, в общем, я считаю, пробники надо брать и смотреть руками. Странно, что он вообще с нами работать после моего хамства согласен. Я случайно под дверью оказался, когда ты с ним по телефону лаялся. Ничего действительно страшного ты ему не сказал, ругал его по делу. А ему новый заказ, новые деньги. Судя по письму, он готов хоть завтра 4 пробных экземпляра прислать. Как раз в тему. Ладно, пошел смотреть, а потом, наверное, звонить и извиняться придется. Миша, хлопчик мой золотой, не терзай мои уши. Не извиняться, а просить прощения. Не всегда тебе речи будут писать. Обиженно дернулся, но Ван Димыч посмотрел так понимающе и сочувственно, и эмоции от него шли такие доброжелательные. Вздохнул в ответ. Значит, просить прощения. У себя в кабинете недоуменно оглядел сложенную на столе гору папок, уже привык, что ничего кроме ручек, карандашей на полированной поверхности в мое отсутствие не лежит, успели меня выдрессировать. Потом вспомнил, Тоня список пострадавших от взрыва должна была занести, только что ж так много-то, там же речь о 10-20 человеках шла. Ладно, посмотрю попозже, пока Дегтярный на очереди. Я на дедушку Модеста накричал, а дедушка мне подарочки хочет прислать, почти как Дедушка Мороз, потому что мальчик Миша хорошо себя вел в этом годике. Просюсюкал про себя, открывая забранную у Тони папку с бумагами. К сожалению, рассматривать ежедневно приходилось не 1 килограмм макулатуры. Мельком вспомнил события уходящего года и поперхнулся. Если это хорошо, то как же тогда плохо? Впрочем, уже в который раз убеждаюсь, что чем больше расшаркиваешься, тем больше пытаются сесть на шею, принимая обычную вежливость за мягкотелость, стараясь всучить негодное дерьмо. Особенно, кстати, местные начальницы этим грешили, но может от того, что их было больше, чем мужчин. А один раз рявкнешь, и все вдруг становится гладко-гладко. К тому же это только поначалу я своим положением стеснялся пользоваться, а потом решил, какого хера, это солимит-никель я не тем местом получил, а 3 звезды не на мягком диване заработал, могу иногда побычить. Успокоив себя, нашел в горе рапортов и заявок предложение оружейника и принялся листать, довольно скоро мысленно согласившись с Ван Димычем. Для девятки, слишком громоздкие игрушки, не вытянуть их на старой мощности, а вот для десятки вполне может сгодиться. Реально надо на месте разбираться. Откинулся на спинку кресла и позволил себе помечтать. 4 темные мощные фигуры, на каждой руке по тяжелому пулемету. И дах-дах-дах-дах-дах. И всадники, нах-нах-нах-нах-нах. Музыка. Калибр мой персональный добрый волшебник тоже немного увеличил, что и радовало, и нет, новые патроны придется специально заказывать. Хотя напряг память, припоминая, этот калибр уже использовался раньше, где-то запасы наверняка остались, и производственная линия вполне возможно до сих пор жива. Ай, да, Дедушка Мороз, как полезно иногда поорать на людей по делу. Довольный как кот, потянулся за телефоном. За такое, бля, и извиниться не впадлу, то есть попросить прощения, конечно. Итицкая сила, не особо люблю, когда вот так вот все складывается 1 к 1. Где-нибудь как-нибудь какая-то подлянка потом выскочит. Но пока что все реально складывалось. Вторая десятка вышла чуть пожестче, но жопера она даже больше устроила, чем моя. Прыгучесть снизилась, но это ожидалось. Плюс 40 кило, это плюс 40 кило. Зато новые модесты встали как влитые, словно Ван Димыч за моей спиной сговорился с Дегтярным. Может быть, кстати, так и было, конструктору конструктора понять проще. Попову ранило, обломила Тоня мой эстетический экстаз от любования законченной и готовой к употреблению пары новеньких экзов. Накаркал, как, поспешил в диспетчерскую, осколком лимончика вроде бы зацепила, беда, пока еще предвестник беды, пришла с того бока, откуда ждали, но до последнего надеялись, что пронесет. Врал Янатке, когда утверждал, что все пилоты подготовлены примерно одинаково, Не бывает такого. Свои двоечники, троечники у нас тоже имелись в наличии. Антиталантов, вроде преснопамятной Олеси, больше пока не встречал, но откровенно слабых, человек 10 набиралось. И не мог я их постоянно держать в резерве, худо-бедно опыт нарабатывать им надо было. Вот и разбавлял ими иногда сильные тройки. Что особенно неприятно, умом этот десяток тоже не блистал, в который раз оправдывая тезис, что искры мозги не заменяют. Ну заклинило пулемет, ну зачем ты чинить полезла? Устало спросил у поникшей девицы, ты кто? Механик? Оружейник? А чё он? А чё он, а ничего он? А чё тогда? Гранаты надо было сразу бросать, пока остальные свой боезапас отстреливали. А ты ни пулемет не починила, ни лимончики вовремя не метнула. Зато, когда метнула, чуть подругу свою не зашибла. Да не подруга она мне, вечно она. Что? Взъелся я, не подруга. А ну встала. Всхлипывающую девку как пружиной со стула подбросила. Попова тебе не подруга. Это боевой товарищ тебе не подруга. Так может тебе всадники, друзья. Михаил Анатольевич. Да, что ж вы такое? Господин майор, ко мне положено обращаться, ваше благородие или господин майор. Я тебе тоже не подруга. Так может в меня в следующий раз лимончик бросить не жалко. 10 суток ареста. Пошла. Ни минуты не сомневаюсь в отсутствии дружбы между хитрожопой бывшей всадницей Анной Поповой и вытащенной за локоть в кабинет помощницу Ульяной Фалиной. Многие всадницы пришли к нам, имея за плечами свои поединки и свои победы. За малым исключением они были ровесницами пилотов, чей возраст имел разброс от 18 до 25, но при прежних порядках эти две выборки молодежи почти не пересекались и не стремились сближаться теперь. Гонора у обеих групп хватало. Со стороны всадниц от открытых конфликтов спасал авторитет ведьмы и еще нескольких поединщиц. С нашей стороны, мое невъебенное положение и воспоминания о былых подвигах самого, но недовольство тлело. А теперь, если хоть одна душа узнает, что ляпнула здесь эта дура. И ведь именно ляпнула, и именно потому, что дура, мелькнула гнусная мыслишка. Лучше бы ее саму взрывом накрыло. Списал бы ее из полка по ранению и похер. А теперь и с ней надо решать, как быть дальше, и Анну жаль, выбыла надолго. Попова, однозначно не самых высоких личных качеств человек, но воевать с всадниками умела. Эха, в свете моего настроения счастливая рожа Макса просила кирпича. Ему-то что, греби себе и греби, а мне думай, как намечающиеся неприятности предотвращать. Раздражала даже бьющая от него ключом жизнерадостность. Нашелся тут герой-любовник. Сначала на одной шпионке вредительнице женился, а мне за ними разгребать пришлось. Теперь с другой бракосочетаться собирается и рад до ушей. Он их по этому признаку подбирает. Одернул себя. К Юле я относился никак. Не моя девушка, не в моем вкусе, и, по большому счету, мне никто. Приложение к Максу, не более. А вот Вика смешливая светлая девчонка, не без недостатков, как без них, сестренка. И пусть циничный ум мужика за 50 утверждал, ни капли общей крови, упрямое сердце не сдавалось, сестренка. И лишь это обстоятельство не давало мне идти со своими выводами ни к Забелиной, ни к ее сынку, ни к их клевретам. Миха, как думаешь, кольца подойдут? Увидел на ладони Макса два голубых ободка и озверел. Слушай, моя сестра тебе не секонд-хенд. Что, Макс, ну вот своей головой подумай. Приятно ли будет моей сестре носить кольцо твоей бывшей супруги? Но ведь это эксклюзив, и тицкая сила, Макс. У тебя что, денег не хватает на нормальные кольца? Давай я тебе займу. Но ведь это ты сам подарил, Максим. Вспомни, как вы женились. Я о вашей свадьбе узнал накануне, после окна. Ты думаешь, у меня было время по ювелирным лавкам бегать? Да этим кольцам цена, копейка за пучок, выплавленные из остатков трубы, что на ножны пошла. Заказал, исключительно зная о твоей безалаберности. Надо же, а ведь я ими перед всеми хвастался. Макс, если говорить с этой стороны, то кольца, да, эксклюзивные. В них есть чешуйки твари из питерского окна. Только много ли счастья они тебе принесли? А знаешь, ты прав. Юля вечно жаловалась, что кольцо ей не по размеру и натирает. В этот раз куплю сам. На, держи. Два символа супружества оказались зажаты в мой кулак. Я не возвращаю твой подарок, просто сохрани их для Юрика. Пусть он сам потом решит, хорошо, может быть к тому времени кольцо, выплавленное собственноручно самим консортом, будет стоить охрененных денег. С чего ты уверен, что консортом? Миха, все видели искру, которая проскакивала между тобой и Светланой, Но раз вам удобнее было все скрывать, итицкая сила, да не было ничего между нами, взбеленился я, еще не хватало перед другом постоянно оправдываться, как перед ревнивой ноткой. Совсем-совсем осекся, вспоминая жаркие объятия в темноте, что и требовалось доказать. Ты на Натали никогда так не смотрел, как на нее, и если даже я это заметил, то будь уверен, все остальные давно сделали свои выводы. Можно я дам один совет, дурацкий, наверное, ты и сам все знаешь, хотя с твоей избирательной амнезией не всегда угадаешь, что тебе ясно, а что нет. Это почему это моя амнезия вдруг избирательная? Потому что такой амнезии, как у тебя, не бывает. Тут, помню, тут, не помню. Мне насрать на самом деле, что тебе хочется скрыть. Просто не попадайся настоящим специалистам вроде второй моей сестры. Если Даша, по позвоночнику и вообще по костям, то Лика, как раз по мозгам. Еще в самом начале знакомства я хотел тебе помочь и описал ей тебя, анонимно, разумеется. Ее заочный диагноз, врет и не краснеет. Останемся при своих, предложил я после паузы, не горя желанием бросаться что-то доказывать другу. Совет-то какой? Ребенок у Светланы должен появиться первым. Неужели это было так заметно? Любой, кто видел вас вместе хоть раз, понимал все с первого взгляда. Тогда я не знал ни о ее статусе, ни о статусе Натали, но был уверен, что ждать надо приглашения на свадьбу со Светланой или на двойную свадьбу. Но я никогда за ней не ухаживал. Зато она недвусмысленно ухаживала за тобой, и ты на ее знаки внимания отвечал. Как? Придерживал перед ней дверь, всегда вставал, когда она входила, посылал ей букеты на дни рождения и праздники. Итицкая сила. Я половине местных женщин такие знаки внимания оказывал. Я только вчера Вась на юбилей букет отправил. Миха, я не знаю, что не так с твоей амнезией и твоим восприятием мира. Повторюсь, мне насрать. Но ухаживание Светланы ты принимал вполне благосклонно. Но жил-то я с Натали. И что? Ничего. Пиздец это. Вышел из подъезда и присел на заиндевевшую скамейку, крутя на пальцах два синих кольца. Мое воспитание уже второй раз меня подводит. В своих привычках я не видел ничего выдающегося, но они, как оказалось, были неправильно всеми истолкованы. Или правильно, тут как посмотреть, что сидишь, все с лавки свесив. Окликнул меня голос гуляющего с коляской Ван Димыча. Думаю над жизнью. Полезное занятие. Шеф, я болван, если в плане работы, то нет, а по-житейски, есть маленько. Для человека с амнезией, простительно, что это у тебя? Кивнул он на обручальные кольца. Кольца. Максима, да, давно хотел спросить, но Максим не знал, а у тебя забывал. Это от фролиума такой оттенок, необычный просто. А вы откуда про фролиум знаете? У Олега в институте был приятель-однокурсник, так тот еще во время студенчества нам все уши прожужжал этим фантастическим элементом, все грозился, что откроет его и начнет деньги грести лопатой. Странноватый был парень, хотя теперь уже тоже взрослый мужчина, наверное, с кучей детей и жен. Интересно, нашел он свою мечту? Внимательно посмотрел на шефа, укладывая очередной кирпичик в картину мира. Какова была вероятность, что два независимых исследователя назовут одно и то же вещество одинаково? Да никакой, если подумать. Но раз они были знакомы и какое-то время плотно общались, то вероятность повышается до уже значимых величин, и уже не требуется разгадывать историю знакомства Горбунова и просто Толи, встречались в юности в общих компаниях, а потом, вероятно, случайно возобновили знакомство в Оренбурге, где оба осели. В одном Ван Димыч ошибся, да жены детей у Анатолия Зайцева руки, или что-то другое, так и не дошли, умер одиноким и бездетным. Но стоит ли шефу это знать, лишний раз расстраиваться? Взрыв не только уничтожил любые упоминания о фролиуме, он еще скрыл мое самоуправство. Вопросов, по крайней мере, мне до сих пор никто не задавал, кроме самых простых. Что делал, что заметил, во сколько ушел. А Олег Агеев, получается, был талантливее своего приятеля, поскольку, хоть и присвоил часть его идей, но до всего остального додумался и докопался намного раньше. Наверное, сказал ждущему ответа шефу, я про фролиум буквально недавно узнал, раньше не до него было. Иван Дмитриевич, вам помочь коляску наверх затащить? Нет, спасибо, мне еще час гулять, пока Катя старшего укладывает. Приходи утром пораньше, я тебе такую вещь у десятки покажу. Пальчики оближешь, обязательно. Руслана Евгеньевна, Михаил, Дежавю. Окинул злым взглядом обломки не выдержавшего и развалившегося от постоянных ударов телефона. Все понимаю, бюджет не резиновый, денег в казне нет, но да схуяли нет то. Основная строка бюджета – это защита от тварей, выше только оборона. Финансирование кланов почти прекратилось. Какого? Старательно сдержал все рвущиеся наружу слова при виде открывшей двери Тони. Что? Рявкнул на помощницу. Михаил Анатольевич, а можно дела забрать? Я их на время просила. Какие дела? Рыкнул, все еще не остыв. Дела пострадавших в Оренбурге. Забирай. Указал на стопку папок. Все, что хотел, я в них уже нашел. Не намеренно, но Тоня оказала мне большую услугу, собрав не просто список, а целые досье, что особенно важно, с фотографиями. Пусть плохими и нечеткими, но взгляд художника, привитый Масюне, вычленил в подборке два интересных сходства. С кем бы только поделиться своими выводами. 18 чеков с четырьмя нолями на конце приложились сверху, но только две фамилии из них я запомнил, а приложенные дела изучил до последней запятой. Тоня, скажи Ван Димычу, пусть два по 10 в мой самолет погрузит. И напомни Жопперу, что завтра со мной летит, а Квадрату, чтобы пришел за инструкциями. 2 по 10, Ван Димыч знает, вылет завтра в 10, как только Самов прибудет. Как там наш князюшка? Перестал хередать? Вроде бы да. Завтра прилет ожидается. Утром в Москву? Куда же еще? Забелина уже заждалась. Кого-то предупредить в столице, что вы прибываете. Кому надо, те уже в курсе давно. Разве что Дарью Александровну набери, подтверди мой завтрашний приезд. Не хочу больше жопу созерцать. Жопу. Снова удивилась Антонина. Тоня, действуй. И Софью ко мне позови. Зачем, Тоня? Я тебе задание дал, марш исполнять. Помощница скрылась за дверью с ворохом папок. Князь Самов умер, раздался Сонин голос с позаранку в трубке. Для меня, легшего сильно под утро, проведя почти всю ночь в разборах докладов Беренгольца, новость не сразу осозналась. Как умер? Просто умер. От старости, от болезней. Вылет отменять? Пока отмени. Но пусть самолет стоит наготове. Ладно, днем станет понятно. Направляясь с позаранку на работу, поразился количеству растерянно идущих куда-то людей. Скорбную весть уже объявили в утренних новостях, и для них умер не просто князь, не просто муж императрицы и, прямо скажем, не самый лучший человек, для них уходила в небытие целая эпоха. В КБ мне кланялись, я все еще был его, но все понимали, кто станет следующим командующим. До переезда под Москву оставались считанные недели, там уже вовсю отделывались для нас корпуса. Почти весь пакет документов о выводе нас из-под руки Забелиной уже был согласован наверху. Еще вчера, проверяя перед вылетом форму, я мысленно примерял к ней полковничьи орлики. Сегодня все встречные вели себя так, словно на мои плечи уже взгромоздились генеральские птички. «Десятки выгружать?» – спросил Ван Димыч, отловив меня посреди отдачи целой серии распоряжений. «Нет, пусть будут», – ответил, немного подумав. «Зачем?» «Императрица, согласен, не до нас, но есть Утробина, есть Забелина, есть Скоблев, в конце концов, найдется, кому показать, а нет, так просто так скатаются, хуже не будет, кого за себя оставляешь, Квадрата, само собой, Юру Юрьева, не Иголкина, Иголкин поедет со мной, а Ярославцев, тоже, зачем, во-первых, он, если что, нужен мне для демонстрации десятки, во-вторых, мне сейчас нужно светить Жопперу везде, где можно, слишком много надежд у меня на этого парня. Игла так и так получит своего майора, тут деваться некуда, но полк я ему не доверю. Прими мои соболезнования. А, откликнулся я, не врубаясь. Сейчас объявит траур, любые разговоры о свадьбе вряд ли будут уместны. Посмотрим. Император умер. Да здравствует император. Неожиданно отсалютовал мне собеседник. Шеф, позвал я его, ошалевая от нагрянувших перемен. Миша, все будет хорошо. Просто будь собой. Самов был родом из-под Ржева, хоронить его собрались там же. Знакомый аэродром поприветствовал очередным жим-жим в очке, но я себя успокоил, не на окно еду. Обычная, не совсем, конечно, гражданская церемония, не предполагающая участия всадников. Вот только самолеты опять приземлялись один за другим, привозя в небольшой город персону за персоной, заставив нас добрый час кружить в воздухе в ожидании окна. На узкой дороге наш грузовик опять постоянно тормозили, проверяя документы. Надоело. Кто бы знал, каких усилий мне стоило его заказать. В итоге пришлось даже отвлекать от скорбных дел Свету, потому что только до нее удалось дозвониться. Точнее, даже не до нее, а до Красновой, но это почти одно и то же. Холодный фургон двигался рывками. Коварный Макс, вымоливший у Ван Димыча место сопровождающего от бюро в надежде повидаться с невестой хотя бы и по такому поводу, в полете расчехлил флягу. Сжег пиромани, видимо, братья по разуму, потому что рыбожоп тоже захватил запомин души почившего императора, несмотря на мою нелюбовь. Князь Самов пользовался в полку нешуточным уважением, и даже игла достал заныканное спиртное, после чего все дружно посмотрели на меня. Что ж, не можешь предотвратить, так возглавь. Два пузыря столичной, извлеченные из-под полы, были понимающе встречены собравшимся в салоне коллективом. Даже суммарно для искровых мы все еще не вышли за пределы разумного, да еще под обильную закусь причитающегося нам сухпая, но есть у меня особенность, плохо переношу поездки после выпивки, укачивает. А тут еще постоянные стоп, поехали. Пока ехали за городом еще как-то держался, а, едва показались пригороды, спрыгнул с подножки. Пройдусь. Только успел порадоваться, что не пришлось травить их Тиандра на глазах у подчиненных, как из машин повыпрыгивала свита, увязавшаяся следом. Но на воздухе полегчало и шансы опозориться вроде бы уменьшились. Постоянно сплевывая, брел по улице среди старых домов и облетевших деревьев. Лось. Рустам. Привет. Слушай, так ты и есть Лосяцкий. Ну, как бы, да, я вообще-то свою фамилию никогда не скрывал. Да, понятно, что не скрывал, просто мы с парнями забились год назад, ты или не ты, я. Миха, прекрати меня сбивать. Нет, ты вправду тот самый Лосяцкий. Рустам, тебе паспорт показать. Круть, я знаком с Лосяцким. Вот бы Володька удивился. Подоспевшая охрана деликатно оттеснила парня от меня. Не будь у меня так муторно в голове, я бы расспросил его, что он делает здесь, вдали от Питера. Но мутило конкретно. «Распишись, а? Где?» Вместо меня спросила у спортсмена Соня. «Где?» Он похлопал по карманам и вытащил свернутую бумажку. «Вот, вот здесь. Это накладная, не расписываться на чужом документе удерживала многолетняя, вбитая в подкорку привычка, которую не перебивал даже хмель. Где?» Зашарил руками в пространстве. «Вот здесь». Протянула чистый листок Соня. «Пишите». С наилучшими пожеланиями кому, обратилась она к моему бывшему приятелю, Рустаму, Рустаму Северцову. Обрадованно заголосил он, забыв про зажатый в моей руке бланк, лучшему другу. Пусть обязательно напишет, лучшему другу. Что там вывела моя замерзшая рука, неизвестно. Почерк у меня и в нормальных условиях оставлял желать лучшего. Держи, лось. Спасибо, лось. Я эту бумагу в нашем зале повешу, лось. Молодой человек, до свидания. Оборвала его заверение Тоня, дайте пройти. До назначенной гостиницы добрел на морально-волевых, а там упал на простыни и отрубился, благословляя трехдневные поочередные бдения возле гроба, моя очередь на которые наставала только завтра. Наутро я сказал себе многое. Все намеченные встречи слились в утиль, остальные из нашей компании остались огурцами, но они не имели выхода на тех личностей, на какие рассчитывал я, и соответственно, не могли показать нашу новую технику. Блядство. Десяткам от того, что они скатались на тысячи километров, конечно, ничего не случится. Обидно только, что и нам ничего не обломится от их катания, все возможные встречи я проспал. А теперь, утреннее дежурство рядом с окоченевшим телом, отпевание и путь на кладбище. Блядство. И некого винить, все про себя я знал. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Высокие голоса певчих раскаленными гвоздями впивались в мозг. В соборе пахло ладаном и потом от набившихся людей. От меня, наверное, тоже. От Джоппера точно воняло, поскольку он слишком волновался из-за собравшегося общества и выпавшей чести. Нам, как последним подчиненным, доверили одно из полотнищ для выноса гроба на площадь перед церковью, где должно было состояться последнее прощание. Реально, все прилегающие к собору улицы уже в 6 утра были забиты народом. Бывших соратников князюшки на службе присутствовало около десятка, но их возраст примерно соответствовал усопшему, около 70-80. Отстоять отпевание, еще туда-сюда, но не таскать тяжести. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Итицкая сила, да, когда же они закончат? Служба все шла и шла, аминь. В очередной раз прозвучало под сводами. Привычно перекрестился и приготовился снова впасть в транс, но тычок от Джоппера разогнал сонную хмарь, Наш выход. Вдова императрица, склонив голову под черным покрывалом, первой шагнула за порог на ступени храма вместе с невидимой неслышимой тенью, телохранительницей. Следующими под лучи позднего осеннего солнца шагнули мы с демоном, удерживая на плечах разделенную на шестерых тяжесть. Неожиданный грохот за спиной и странная легкость в спине заставили нас оглянуться. Толпа, ожидающая очереди на выход, дружно отпрянула назад. Из-за резкого стопора задних носильщиков гроб накренился и упал, вываливая тело князя под ноги собравшимся, заставляя их еще сильнее пятиться. По ушам забила сирена. Взгляд вперед. Вместо предполагаемого моря людей, девственно чистая площадь. Девственно чистая, если бы не арка окна с четырьмя фигурами всадников перед ним, и императрица Мария четвертая на ступень ниже нас, и полная тишина. Глава 10. Жопа. Полная жопа. Есть в этом мире понятие, слово Рюрика, обозначающее точку в споре, резюме, итог, окончательный вердикт, приговор. Раньше я эту идиому не понимал, зато сейчас прочувствовал всей сутью. Сказанное едва слышимым шепотом под нос в тишине над площадью из уст какой-то пасчету Рюриковны прозвучало именно оно, слово Рюрика. Почему не было предупреждения? Окно же явно не минуту назад появилось. Тоже вполголоса в никуда спросил Димка. «Юноша, если останетесь живы», — произнесла женщина средних лет, стоящая рядом с императрицей, — «очень прошу, задайте этот вопрос кому следует, с чувством, с толком, с расстановкой. Обещаете?» Жоппер все еще не понимал подоплеки ее подготовки по смене магазинов в пистолетах и передергиванию затвора, зато я уже один раз это видел. «Обещаю», — ответил за него, — «если выживем». Они кровавыми слезами умоются. «Спасибо, лось, я вам верю, никто не живет вечно, верно?» И шагнула вперед навстречу выдвинувшемуся из строя противников чуме. «Будем жить», — отозвался я. «Допустите же», — раздался за спиной приглушенный створками голос Светланы, отвлекая от подвига безымянной телохранительницы. «Миша», — Надка сказала, — «твоя фура стоит в квартале отсюда, тебе это поможет». Не стал уточнять, почему фургон оказался не там, где должен быть. «Светик, солнышко, рыбка моя, зайка, я на тебе женюсь, я на вас обеих с Надкой женюсь, мне это дохуя поможет, рысью, галопом, 10 минут, продержитесь 10 минут, а вы не безнадежны», прокомментировала Мария четвертая мои высказывания. «Всем свойственно ошибаться», пробормотал я, снова сосредотачиваясь на уже вовсю идущем поединке. Где-то за спиной раздался звон разбитого витража, топот и крики, но я вместе с Жоппером прикипел к действиям телохранительницы, уже вторую минуту ускользающей от клешней всадника. До полудня оставалось четверть часа. Весь боезапас двух пистолетов уже был высажен в молоко. Может, и не мимо, но что такое пистолетная пуля против бронированного монстра, если его не всякий модест пробивает? «Ложись», — опередил меня Жоппер, накрывая своим телом императрицу. Тоже прилег на ступени, спасаясь от веера пуль, выпущенной в нашу сторону. Как она умудрилась перезарядить пистолет в этой круговерти? Или у нее еще третий был? В створках ворот позади послышался стонный мат. «Отошли от дверей, если жизнь дорога», — запоздало крикнул за спину. «Почему никто не занимается эвакуацией гражданских? Краснова», — рявкнул во всю мощь легких, полковник Краснова. «Не ори», — раздался из собора спокойный голос Скоблева. «Елена вместе со Светой и Наташей сейчас скачут за вашими девятками. Людей выводит. Не только здесь, а по всему периметру. Сосредоточься на собственных делах, зятек. В гробу я такого тестя видел. Ты мне тоже с первой минуты не понравился. Взаимно. Мир будет катиться в тартарары, а мужчины будут продолжать мериться самомнениями». Сдавленно из-за тяжести Ярославцева отреагировала на нашу перепалку Мария. «Жоппер, слазь. Не компрометируй вдову. Я...» Димон откатился в сторону. «О боже, простите, ваше величество, я...» «Жоппер, если ты сейчас скажешь, что не хотел, то останешься самым большим идиотом на свете. Что-то вы, Михаил, стали забываться». Проснулся в женщине запоздалый гонор. «Посмотрите вон на те стрелочки, ваше императорское величество», — ткнул пальцем в стоящее напротив собора здание, украшенное затейливыми часами, — «без 8:12. Жизни вашей девушки осталось от силы 3 минуты, после чего на пятак шагнет война. Догадайтесь, кто из нас троих шагнет ему навстречу. Если вы за эти 3 минуты успеете придумать мне место ссылки с худшими условиями, то, конечно, честь вам и хвала, только еще через 5 минут вперед выдвинуться глад с раздором. И Жоппер, что так страстно обнимал вас недавно, встанет и заслонит вас своей спиной, выигрывая вам и всем этим баранам, что застыли сейчас по периметру как вкопанные, еще несколько минут. Если у вас есть завещание, то самое время его озвучить. Или способ казни для меня, коли это принесет вам утешение сейчас. Способ казни, я над ним подумаю после. Мне бы ваш оптимизм. А ваши костюмы, мадам, если ваши внучки не успеют до полудня, то смысла в них уже не будет. В поединок всадники допускают только то, что приносишь с собой в руках. Пока мы с вами не в поединке, их кодекс допускает небольшие отклонения, но как только пробьет 12, выйдем с тем, что есть. Аркадий, найди им хоть что-нибудь. Икона Николая Чудотворца сойдет, она тяжелая. Схохмил генерал, но отдал вглубь какие-то команды. Не знаю, что он найдет, в собор пускали исключительно без оружия, заранее всех предупредили. Мои-то сабли пропустили только из-за того, что образ с ними уже сложился, и то опечатали, хотя я вроде бы адекватный и медосмотр с психиатром регулярно прохожу, чего не скажешь обо всех остальных. Без пяти, без четырех, без трех минут полдень, а телохранительница все еще жила, танцуя с чумой танец смерти. Говорят, если истово верить в чудо, то оно произойдет. Но то ли я не верил, то ли еще что. Ошибка, еще одна ошибка, клинч. Карие глаза в последний раз моргнули и застекленили. Я не запомнил ни черт лица, ни примет внешности, но этот застывший взор карих глаз будет преследовать меня до самой смерти, которая, возможно, наступит очень и очень скоро. Михаил, лови, десяточка, родненькая моя. Чуть не упал, останавливая выпущенный в мою сторону снаряд, больше меня весом и ростом, запуленный совместными усилиями Света и Натали. Жоппер повторил мой подвиг, останавливая пас от Красновой и еще одной неизвестной женщины. «Мадам, может быть, отвернетесь?» Возмутился на бесстыдное разглядывание императрицей нашего с Жоппером вынужденного стриптиза на скорость. «Раз мне так мало осталось, то пусть жизнь оборвется на позитивной ноте. Красивая фигура, оценила она мое тело. Мадам, вам о вечном пора думать. Вы продолжайте, продолжайте, не стесняйтесь». Позади послышался отчетливый смешок Скоблева. «Итицкая сила, мне начинает нравиться этот мужик».